Стена выжрала все мои силы, все мое кадо. Зато отплатила собственным падением. Когда за спиной раздался стон ее исполинского скелета, треск камней и скрежет металла, никто на меня уже не смотрел. Все устремили взгляды дальше, за мою спину, разом перестав стрелять. Наступила тишина. Я оглядел далекую толпу адептов, опустил руки и медленно повернулся. Часть стены позади меня не просто рухнула, она оплавилась, как свечной огарок, и растеклась по земле неровными буграми, освободив проход метров в 100 шириной. Я же стоял ровно посередине этого коридора свободы. За ним виднелись очертания степных холмов, черная полоса леса, луна в рваных тучах и огни железнодорожной станции. Но это была лишь часть картины. С внешней стороны стены, метров за 200 от меня, рядами светились глазницы фар военных машин Лэнсома, и стояла пехота, навскидку 1500 солдат с винтовками наготове. Армия прибыла совсем небольшая, похоже, только для точечного подавления восстания. Вряд ли лэнсомские военные хоть на секунду допускали, что стена будет разрушена. Я и сам не был в этом уверен, даже когда надевал печать, но именно она в разы усилила мощь мутации. Правда, сейчас перстень жёг руку так сильно, что пришлось сдернуть его с пальца и сунуть в карман. Не знаю, заметил ли кто-то из адептов, что на мне была печать. Скорее всего, нет. Несколько бесконечных минут две стихийные армии, Лэнсом и Ронстада, изучали друг друга через широкую брешь в стене, а между ними стоял я. Один, как придурок, без защиты и кадо, с простреленным плечом и раздробленными костями лодыжки на левой ноге. Даже если бы я захотел свалить отсюда подальше, то не смог бы, поэтому продолжал стоять, опираясь на здоровую ногу. Выбор у меня был невелик. Либо попытаться сделать шаг и упасть у всех на глазах, либо стоять. Стоять, будто так и надо. Да я уж лучше сдохну, чем покажу им свою слабость. Это первое. И второе. Никто из лэнсомских военных не знал, на что способен Черный Волх, которому по боку даже дерили и который разрушил часть 200-летней стены за несколько минут. Они боялись любого моего движения, потому что не понимали, чего от меня ждать, и пока они не догадаются, что сейчас я беззащитнее ребенка, то не решатся стрелять. Ну а потом, когда все станет ясно, меня любезно уберет один из лэнсомских снайперов. Я повернулся к адептам. «Какого хрена вы стоите, идиоты? Какого хрена?» Прошептал я пересохшими губами, понимая отлично, что меня никто не услышит. Без кадо ментальным голосом я не обладал. Первой о моем паршивом положении догадалась Софи. Белые волосы ее парика и горящие глаза сложно было не заметить в толпе. Софи выкрикнула «Кадо!» Потом, растолкав адептов, ринулась прямо ко мне, на ходу отбрасывая ружье и выставляя обе руки вперед. Слои ее серебристого щита вспыхнули и метнулись в мою сторону. Софи толкнула сферу настолько далеко, насколько позволяла сила ее кадо, а я в это время стоял и смотрел, как на меня надвигается чужой щитовой эрк. Стоял и смотрел. А заодно догадывался, что стена Ронстада не просто обзавелась брешью. В ней мутировал Дерили, а значит, адептам ничего не мешало применить кадо. Теперь мы поменялись местами. Я лишился сил, зато у остальных они появились. Вслед за Софи в брешь ринулась гудящая толпа, вооруженная стихиями, рунами, демонической силой и энергией мутаций. Людская лавина устремилась в мою сторону. Казалось, они намеревались снести все, что попадется им на пути, втоптать в землю и грязь любого прямо здесь, на границе Ронстада. Серебристый щит Софи накрыл меня куполом. В это время адепты уже неслись мимо, огибали меня потоком, и даже через слои щита я ощущал бешеный жар их тел, разогретых кадо. Снова раздались выстрелы, в адептов полетели снаряды и пули. Бегущие падали, кто-то поднимался и продолжал движение по коридору свободы и смерти, кто-то оставался лежать, и среди атакующей толпы я не увидел больше ни одного знакомого лица. Черт возьми, ни одного! Оставив меня под защитой своего эрго, Софи устремилась вместе со всеми в атаку. Я же продолжал стоять. И вот настал тот паршивый момент, когда моя здоровая нога, напряженная до предела, дала слабину и подкосилась. Я завалился на одно колено и вытянул простреленную ногу в бок, потом еле подогнул ее под себя и встал на второе колено, Левой ступни я не чувствовал, ее будто не было вовсе, но надо было убираться отсюда. Хотя бы ползком. Адепты продолжали бежать мимо плотной толпой, а я стоял на коленях, не в силах двинуться с места, и все пытался дождаться небольшого просвета, чтобы отползти с дороги. Через пару минут щит Софии иссяк, и я тут же услышал чей-то громогласный призыв. «Теодор Ринг, держитесь!» Рядом, запыхавшись, остановились двое молодых рослых адептов. Они подхватили меня под обе руки и понесли подальше от стены, бросившись на перерез потоку, мастерски расталкивали и останавливали людей гравитационным эргом и продолжали продвигаться в сторону, пока не добрались до здания вокзала. «Туда!» — выкрикнул мне в ухо один из парней. «Там помогут!» «Оставьте меня тут!» — рявкнул я ему в ответ. Но адепты снова подхватили меня и потащили к центральной двери вокзала, а потом, не церемонясь, впихнули внутрь и захлопнули за моей спиной дверь. И только когда я оказался в пустынном здании, у широкой лестницы, ведущей к билетным кассам и залу ожидания, то понял, в чем дело. Меня окликнул знакомый голос. «Эй, мистер, мать твою, Ринг, паршиво выглядишь, приятель!» Я поднял голову и увидел долговязую фигуру парня в грязном бежевом костюме. Стоя на верхней ступени лестницы, щурясь и сложив руки на груди, на меня смотрел Питер Соло. Он медленно начал спускаться по ступеням. В руке у него не было оружия, зато весь его вид кричал, что Кадо в нем немерено, что его тело пышет силой и мощью, а я на фоне его величия — ничтожество. Этот моральный урод отлично понимал, что я слаб как никогда, что я истратил всю свою силу на борьбу со стеной, что у меня перебита кость ноги, и теперь я не способен не то что оказать сопротивление, а даже элементарно сделать шаг самостоятельно. И что-то в блеклых глазах Питера заставило меня замереть в напряжении. Ненависть, злоба и что-то еще, что-то важное. Он не просто хотел меня прикончить, пока в хаосе сражения всем на меня плевать. Он хотел сделать что-то еще, и это намерение читалось на его довольной роже. Питер выставил руки перед собой ладонями вверх, и меня подняло в воздух, сковав гравитационным эргом по рукам и ногам. Это значило, что в здании вокзала Дерели тоже теперь не работал, как и по всей стене Ронстада. Ну а Питер Соло сейчас был в отличной форме. Получив общую родовую силу, он справлялся с эргом на высочайшем уровне и без особого напряжения. Питер швырнул меня в смотровую витрину между холлом и залом ожидания с такой силой, что я, проломив стекло, пролетел еще метров 15 над рядами сидений, пока меня не остановила боковая стена. Сильный удар на мгновение вышиб из меня сознание. Изрезанный осколками и истекающей кровью, я завалился на пол у брошенных билетных касс пустого вокзала. Питер появился рядом почти сразу. Под его подошвами захрустели стекла, он склонился надо мной и произнес: «Кажется, все о тебе забыли, адепт возмездия. И знаешь почему? Всем на тебя плевать. Ты их освободил, и теперь они разбегаются, как крысы. А ты думал, они будут носить тебя на руках, да?» Он схватил меня за майку и потянул вверх, заставляя снова встать на здоровую ногу. Затем впечатал меня спиной в стену и, глядя в глаза, спросил: «Чего же ты не применяешь свое хваленное кадо, черный волхв? Ой, кажется, его у тебя нет, какая жалость! Зато есть кое-что другое, правда? Кое-что очень ценное!» Питер улыбнулся и уточнил, прищурившись: «Сам отдашь? Или силой забрать?» Я мрачно оглядел его вспотевшую рожу. «Ну, попробуй, забери». «А что ты мне сделаешь?» — усмехнулся Питер. «Ты же ни на что не годен». Я коротко размахнулся левой и ударил его в район носа. Правда, из-за отсутствия опоры удар вышел не сильным. Питер отшатнулся, с яростью посмотрел на меня, потом сплюнул под ноги, снова шагнул ко мне и обхватил за затылок, резко вдавив мой лоб себе в плечо. «Я ведь хотел по-хорошему», — процедил он. «Но с таким ублюдком, как ты, получается только по-плохому». Его здоровенный кулак угодил мне точно в солнечное сплетение. Одной рукой Питер держал меня за затылок, не давая упасть, а вторую вколачивал мне в живот. Методично, неторопливо, с каждым ударом все сильнее. Вколачивал и вколачивал. Не сдержавшись, я закашлялся, забрызгав кровью лацкан его бежевого пиджака, а Питер в это время шептал мне на ухо, впиваясь в затылок пальцами. «Это ты подослал ту смазливую дебютантку, да, мистер Ринг? Это ты ее под меня подложил, а, козел? Твоя девка меня руной усыпила, и я не попал на совет, не получил печать, позволил всей этой хрени случиться!» Он отпустил мой затылок, размахнулся и ударил меня в челюсть так, что помутилось в глазах. Я снова отпрянул к стене, а Питер добавил. «Ну ничего, мистер Ринг, я заберу печать по-другому. Тебе, хитрый говнюк, она все равно не достанется. Кому угодно, но только не в твои поганые руки, понял?» Он принялся хлопать меня по карманам брюк, и как только нащупал перстень, то сыто оскалился. Его глаза блеснули, он быстро сунул руку мне в карман и достал печать. Сжал ее в кулаке. Я поднял на Питера глаза и прохрипел: «Ты правда надеешься, что я тебе ее отдам?» «Ты уже отдал, идиот!» — усмехнулся Питер. Я тоже усмехнулся и резко подсек его раненой ступней, роняя на пол. Онемевшая часть ноги тут же дала о себе знать, пронзив скелет острой болью до самого позвоночника. Всем нутром я ощутил, как осколки берцовой кости проскребли друг от друга. «Господи! Матерь Божья!» Сознание помутилось от адской боли. Но печать Питер Соло все равно не получит. Я скорее удавлю гада голыми руками. С воплем я завалился на него сверху, практически вслепую, нащупал его кадык и сдавил так, что Питер захрипел. Другой рукой я обхватил его за запястье и принялся колотить об пол, выбивая из кулака перстень. Питер откинул меня почти сразу, применив гравитационный эрк. Я упал на бок, опять ударившись в стену, но печать из руки Питера все же успел вышибить. Та скользнула по полу и, звякнув, замерла в куче стеклянных осколков. Питер бросил на нее отчаянный взгляд, вскочил и с размаху всадил ногу мне в живот. «А это тебе напоследок, мистер Ринг!» — добавил он, снова сплюнув на пол. «Убить я тебя не смогу, гребаный ты черный волк, зато покалечить запросто. Ты возомнил себя мессией, урод? Спасителем адептов? Хотя, не, только не ты. Я уверен, что и стену ты разрушил лишь потому, что тебе самому это понадобилось. Такие сволочи преследуют только собственные цели, только собственные. Тебе позарез надо было покинуть Ронстадт, и ты сделал для этого все возможное, правда же, а?» Он двинул подошвой туфли мне прямо по лицу. Его ненависть затмила даже жажду власти. Печать продолжала лежать в куче осколков, а Питер никак не мог остановиться. Он опять занес ногу, чтобы впечатать в меня подошву туфли еще раз. Ничего уже не видя за кровавой пеленой, я перевернулся на спину и здоровой ногой ударил Питера в голень. В этот удар я вложил всю оставшуюся мышечную силу. Питер не сдержал стона, отпрянул от меня и разозлился еще больше. «Ну все, мистер Ринг, заказывай себе катафалк, тварь!» — выдавил он. «Ты меня выявил. Хватит бить тебя по-простому. Настало время кадо!» Он шумно вдохнул носом, после чего меня рывком стянуло с пола и снова подняло в воздух, только на этот раз под самый купол потолка. Я завис метрах в 30 над полом. Одним движением руки Питер собрал осколки разбитой оконной витрины, сгреб их в кучу точно подо мной и мутировал всю стеклянную массу в шипы длинные, острые, толщиной с черенок от метлы. Если на такие напоришься, мало точно не покажется. «Знаешь, мистер Ринг, мне недавно рассказывали, как ты убил Эдуарда Зилларда», сообщил Питер, задрав голову и глядя на меня снизу вверх. «Оказывается, ты пригвоздил беднягу к стене стеклянными штырями, и он истек кровью. Не жалко его было, а? Может, повторить эту штуку с тобой?» Я посмотрел на него, тихо переводя дыхание. Да, сейчас я был обычным человеком, а Питер Соло мог делать со мной все, что взбредет в его дурную башку. Забавно, как он сетовал, что не способен меня убить. Знал бы он, что глубоко ошибается. Я всеми силами избегал смерти от руки Ребекки, а теперь меня лишает жизни какой-то придурок с манией величия. «Питер!» — прокричали сбоку со стороны холла. Голову повернуть я не мог, ее крепко держал гравитационный эрк, но женский голос показался мне знакомым. «Ты очень вовремя», — ответил кому-то Питер. Одними глазами я проследил, куда он смотрит. К нему подошли ближе, и я, наконец, разглядел незваного гостя. Худая девушка с кудрявыми рыжими волосами. Это была Терри Соло, и на ладони у нее лежал перстень. «Ну и кто из вас его оборонил, мальчики?» — спросила она, усмехнувшись. «Это мое», — сказал ей Питер. Подержи пока у себя». Терри посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, потом на брата, затем опять на меня. «За что ты его так ненавидишь, Питер?» Тот нахмурился. «Вот сейчас ты лезешь не в свое дело. Ты, кстати, сама говорила, что он тебе не нравится». «Говорила», — кивнула Терри. Питер передернул плечами. «Ну так не мешай, значит, отойди, чтобы кровью не забрызгала». Терри, казалось, нисколько не удивилась. Она перевела спокойный взгляд на брата и спросила. «Зачем столько хлопот, Питер? Можно убить его проще. Ты не хочешь об этом поразмыслить?» Фраза у нее вышла какая-то корявая. Но, похоже, эта девушку нисколько не смутила. Она подошла к Питеру и неожиданно погладила его по голове. «Ты так не считаешь? А, Питер, наверное, нужно об этом подумать?» «Уйди, Терри!» — начал он с раздражением, но Терри продолжала гладить его по голове, как маленького. «Это странно, Питер. Все, что ты делаешь, очень странно. Не надо этого делать. Питер, ты слышишь? Питер, ты мой брат, и я не желаю тебе зла, но все, что ты делаешь, неправильно. Неправильно. И ты должен об этом подумать». Ее глаза вспыхнули белым. Она продолжала гладить Питера по голове и бормотать. «Тебе надо об этом подумать. Обязательно надо подумать». Терри указала на сиденье у билетной кассы. «Вот здесь, Питер. Тебе нужно подумать об этом вот здесь. Здесь удобно. Тебе никто не помешает». Ее брат нахмурился и уточнил, косясь на сиденье. «Считаешь, тут мне будет удобно об этом подумать?» «Конечно», — кивнула Терри. Питер кивнул ей в ответ, повернулся ко мне спиной и послушно прошел к сиденью у кассы, уселся в него и задумался, глядя в одну точку у ног. И как только он это сделал, его эрк иссяк, и я полетел прямо на иглы. Уже у самого пола меня отшибло в сторону, и я завалился на спину. Терри успела применить гравитационный эрк. Девушка подбежала ко мне, обхватила за плечи и прошептала: «Ты как, Рэй? Ты как?» Я посмотрел на нее и выдавил хрипло: «А по мне не видно». Потом покосился на задумавшегося Питера. «И что с ним?» Терри с тревогой и виной посмотрела на брата. «Этот прием называется туман. Он длится минут 15 и действует только на тех, кто доверился ментальному чтецу. Когда Питер придет в себя, то вспомнит, что я сделала, и изгонит меня из семьи. Как Патриция, он имеет на это полное право». На это я ничего не ответил. Если честно, на несколько нервных и долгих секунд я искренне поверил, что Терри готова меня предать. Да и мелькнула мысль прикончить Питера прямо тут, пока он в конце концов не прикончил меня. Девушка помогла мне подняться, навалила на себя и потянула в сторону выхода из здания вокзала, но я не двинулся с места. «Печать», — попросил я сначала и протянул руку. «Не доверяешь?» — нахмурилась Терри. «Печать должна быть у меня», — уклонился я от прямого ответа. Девушка вложила мне в руку перстень, я тут же спрятал его в карман и только после этого поковылял к выходу. При этом двигался очень медленно, на левую ногу наступал осторожно и почти ее не ощущал. «Господи, Рэй», — пробормотала Терри на ходу, — «бывает хоть день, когда ты...» «Не залезаю в дерьмо, уже не припомню», — усмехнулся я, но сразу же посерьезнел. «А где остальные?» «У Хлои закончились действия духов, и ей пришлось спрятаться в одном из автокэбов на стоянке у вокзала. С ней Дженни, внучка Бена Баума. Это она увидела, как тебя в здание вокзала впихнули. Если бы не Дженни, то никто бы не заметил». Я молча кивнул, в мыслях усмехнувшись странному круговороту спасения. Сначала я спас Дженни из огня трактира, а потом она почти сразу отплатила мне той же монетой. Не дождавшись от меня ответа, Терри продолжила. «Клиффа, Дарта и Пьера после обстрела стены я не видела. Джо побежала со всеми, когда стена рухнула, как и близнецы Баумы. Я не смогла их удержать. Ты не волнуйся, они вернутся. Тебе бы теперь Кадо возродить». «Прошлый раз Хлоя потратила на это 3 недели и вводила меня в кому. Сейчас у меня нет ни времени, ни возможности валяться овощем. Придется выживать без Кадо и запастись оружием». «Мы что-нибудь придумаем, Рэй, что-нибудь обязательно придумаем. Вот вернется Клифф Хинниган и точно предложит супер идею. Вот увидишь, он парень умный». Она говорила мне про Хиннигана и Кадо что-то еще, но я уже не слушал. Мы, наконец, вышли из здания вокзала, и я окинул взглядом округу. Привокзальная площадь была завалена трупами. Канонады выстрелов эхом гремели в небе, ночь озарялась вспышками. Там, за брешью стены, продолжалась атака адептов на армию Лэнсома. Всего лишь одну из его армий, ее ничтожную часть. И кто конкретно сейчас побеждал в этой стычке, пока оставался.